виносимого волнами добра. Лишь отсутствие встречи, Соня удивлялась тому, как-то в газетах не пишут больше, а люди, о которых в свое время только и говорили, раньше, бывало, покоя не было от этих газет. Безил, если не уезжал за границу, часто наведывался к ним. Сущностью утверждал Алексей, они и ютились в такой тесноте для того, чтобы он не мог у них ночевать. А у Безила, чтобы они не жили, складывалось по отношению к ним нечто вроде домашнего инстинкта, повадка, от которой кидала в отрасль съемщиков, езжавших следом за ними, ибо бывало с ним и такое, что он, не успев выработать новые нормы поведения, как стремительно были эти переезды, карабкается с одиночки по водосточной трубе и оставила замаячить в окне спальни, или же будет найден утром во дворике, в котором проходит в полуподвал. Простертый нить или чистый. И вот теперь, в утро катастрофы, Безила устремилась к ним, столь же недвусмысленно, как если бы он был под парами, так что даже вступив на порог их нового жилища, он еще не отдавал себе ясного отчета в том, куда его несет. Войдя, он сразу же направился наверх, ибо где бы ни квартировали Трампинсоны, сердцем их домашнего очага всегда была спальня Сони, как бы являвшая собой сцену нескончаемого выздоровления. За последние 10 лет Безилу доводилось время от времени присутствовать на церемониях вставания. Их было 3 или 4 на дню, так как, будучи дома, она всегда лежала в постели. Так повелось того дня, когда она еще в первой паре своей ослепительной красоты, чуть ли не единственной среди целомудренно дерзких невест Лондона, допустила в свою ванную компанию представителей обоего пола. Это было новшество, или скорее даже попытка возрождения своего рода еще более золотого века, предпринятая, как и все, что бы ни делала Соня, без малейшего стремления к сомнительной славе. Она наслаждалась обществом, она наслаждалась купанием. В облаках пара среди присутствующих обычно стояли 3 или 4 молодых человека, которые со стертым дыханием и не без головокружения глотали смесь крепкого портера с шампанским и делали вид, что подобного рода аудиенции для них самое обычное вещь. Ее красота, на взгляд Безила, мало изменилась, и совсем неизменной оставалась беспорядочная мешанина писем, газет, полуразвернутых свертков, полупустых бутылок, щенков, цветов и фруктов вокруг ее постели, на которой она сидела с шитьем. Ибо одной из ее причуд было каждый год покрывать целые акры шелка изысканными вышивками. «Дэзи, милый, ты пришел взлететь с нами на воздух? Где твоя ужасная подруга?» «Она вздрейфилась. Она кошмарная, мой милый. Хуже у тебя еще не бывало. Взгляни на Питера. С ума сойти, правда?» Питер Пасмастер в форме сидел в ногах ее постели. В свое время по причинам ныне уже позабытым, он, правда, очень недолго служил в кавалерии, и теперь ни с того ни с сего должен был пожинать то, что давным-давно посеял. Нелепо как-то начинать все сначала. Завтракать с молодыми людьми, под ружьем. Правда? Не молодыми, Соня. Ты бы на нас посмотрела. Средний возраст младших офицеров в моей части около 40. Полковник заканчивал прошлую войну командующим бригадой, а все наши кавалеристы, либо вышедшие вчера старые вояки, либо стопудовые лакеи. Из ванны вышел Алексей. «Ну что, новенького, хорошенького, хреновенького?» Он открыл бутылки, взял глубокий кувшин и стал смешивать портер с шампанским. «Как насчет ерца?» Они всегда пили этот кислый, бодрящий напиток. «Расскажи нам все про войну», — попросил Соня. «Ну что ж», — начал Безил. «О, нет, милый, я не то хотела сказать, не все, и не о том, кто победит, и за что мы воюем, Расскажи, что нам всем придется делать. Послушай, Марго, так прошлая война была рай, да и только...